Глава 15. Мисс Марпл поднялась по лестнице и постучала в дверь спальни миссис Сэроколд. «Можно войти, Кэрри Луиза?» «Конечно, Джейн, дорогая». Кэрри Луиза сидела перед туалетным столиком, расчесывая свои серебристые волосы. Повернув голову, она бросила взгляд через плечо. «Что, пришли полицейские? Я буду готова через несколько минут». «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Да, конечно. Джоли настояла на том, чтобы я завтракала в постели, а Джина внесла поднос, идя на цыпочках, словно я нахожусь при смерти. Видимо, люди не понимают, что трагедии, подобные той, которая произошла с Кристианом, у пожилых вызывают гораздо меньший шок, чем у молодых. Ведь в старости ты ко всему готов, и что бы ни произошло в этом мире, это уже не имеет для тебя большого значения». «Да?» — с сомнением протянула мисс Марпл. «Ты разве так не считаешь, Джейн? Я думала, ты придерживаешься того же мнения». «Не забывай, Кристиан все-таки был убит», — медленно произнесла мисс Марпл. «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. По-твоему, это имеет значение?» «А по-твоему, нет?» «Только не для Кристиана», — ответила Кэрри Луиза. «Конечно, это имеет значение для его убийцы». «У тебя есть какие-нибудь предположения по поводу того, кто мог это сделать?» Кэрри Луиза с озадаченным видом покачала головой. «Нет, ни малейшего представления. Я не понимаю, зачем кому-то понадобилось убивать его? Должно быть, это связано с его предыдущим приездом, чуть больше месяца назад. Иначе почему он вдруг приехал опять, без какой-либо видимой причины? Я долго думала, пытаясь вспомнить, произошло ли тогда что-нибудь необычное, но тщетно. Кто тогда присутствовал в доме? О, все те же, что и сейчас. Примерно в то самое время прибыл из Лондона Алекс. Ах да, еще здесь была Рут. Рут? Да, заехала, как всегда, ненадолго. «Рут», — повторила мисс Марпл. Ее мозг активно включился в работу. Кристиан Гулбрансон и Рут. Рут уехала отсюда со смутным чувством тревоги, причина которой была ей непонятна. Что-то здесь было не так, все, что она могла сказать. Кристиан Гулбрансон тоже был встревожен, но в отличие от Рут он что-то знал или подозревал. Он знал или подозревал, что кто-то пытается отравить Кэрри Луизу. Откуда у Кристиана Гулбрансона взялись эти подозрения? Что он мог увидеть или услышать? Было ли это то же самое, что увидела или услышала Рут, которая не сумела в полной мере оценить смысл увиденного или услышанного ею? Мисс Марпл очень хотелось бы узнать, что это могло быть. Ее собственное смутное предчувствие, что это, чем бы оно ни было, каким-то образом связано с Эдгаром Лоусоном, теперь представлялось невероятным, поскольку Рут ни разу не упомянула о нем. Она вздохнула. «Вы все что-то скрываете от меня, не правда ли?» — спросила Кэрри Луиза. Мисс Марпл вздрогнула. «Почему ты так говоришь?» «Потому что это так». И не только Джоли, но и все остальные, даже Льюис. Он пришел, когда я завтракала, и вел себя очень странно. Отпил кофе из моей чашки и даже откусил кусочек тоста с мармеладом. Это странно, потому что он всегда пьет чай и не любит мармелад. Наверное, был так поглощен своими заботами, что забыл позавтракать. Выглядел очень встревоженным. «Убийство», — начала была мисс Марпл. «О, я знаю», — перебила ее Кэрри Луиза. «Это ужасно. Мне никогда прежде не приходилось сталкиваться с подобными вещами. А тебе, Джейн, вроде бы приходилось, не так ли?» «Да, в самом деле», — призналась мисс Марпл. «Мне говорила об этом Рут». «Она говорила тебе об этом во время своего последнего визита?» — поинтересовалась мисс Марпл. «По-моему, нет, я точно не помню». Кэрри Луиза говорила рассеянно, явно где-то витая мыслями. «О чем ты задумалась, Кэрри Луиза?» Миссис Сэроколд улыбнулась. Казалось, она вернулась из дальнего путешествия. «Я думала о Джинни», — сказала она, — «и о том, что ты говорила мне о Стивене Рестарике». Джина славная девушка, и она по-настоящему любит Уолли, я в этом уверена. Мисс Марпл молчала. Такие девушки, как Джина, любят повеселиться. Миссис Сэроколд заговорила чуть ли не умоляющим тоном. Они молоды и хотят ощутить свои силы и возможности. Это вполне естественно. Конечно, мы представляли будущего мужа Джины не таким, как у Уолли Хат. Если б не война, она никогда бы его не встретила. Но она его встретила, полюбила и, наверное, лучше других знает, что ей нужно. «Наверное», — согласилась мисс Марпл. «Важно, чтобы Джина была счастлива». Мисс Марпл с любопытством взглянула на подругу. «Важно, чтобы все были счастливы, я полагаю». «Да, разумеется, но Джина — особый случай. Удочерив ее мать, Пиппу, мы чувствовали, что это эксперимент, который был просто обязан увенчаться успехом. Видишь ли, мать Пиппы...» Карилуиза запнулась. «Так что же, мать Пиппы?» — спросила мисс Марпл после несколько затянувшейся паузы. «Мы с Эриком договорились, что никогда никому об этом не расскажем», — продолжила, наконец, Карилуиза. «Она сама ничего не знала». «Я хочу знать», — настаивала мисс Марпл. Миссис Сэроколд смотрела на нее с сомнением. «Пойми, это не праздное любопытство», — увещевала ее мисс Марпл. «Мне необходимо знать это. Тебе хорошо известно, я умею держать язык за зубами». «Да, ты всегда умела хранить тайны, Джейн», — согласилась Кэрри Луиза с задумчивой улыбкой, очевидно вспоминая молодость. «Об этом знает доктор Гелбрайт. Теперь он епископ Кромерский, но больше никто». «Мать Пипы звали Кэтрин Элсуорт». «Элсуорт? Это не та ли часом женщина, которая отравила мужа мышьяком? Громкое было дело». «Совершенно верно». «Ее повесили?» «Да, но знаешь, то, что она виновата, не факт. Ее муж сам употреблял мышьяк. В те времена в подобных вещах еще плохо разбирались. Она пропитывала им клейкую ленту для мух. Мы всегда считали показания горничной лживыми». «Значит, Пипа — ее дочь?» «Мы с Эриком решили дать ей возможность начать жизнь сначала, в окружении любви, заботы и всего того, в чем нуждается ребенок. И преуспели в этом. Пиппа была милейшим и счастливейшим созданием, какое только можно вообразить». Последовала долгая пауза. «Ну вот, я готова», — сказала Кэрри Луиза, повернув голову в сторону мисс Марпл. «Попроси, пожалуйста, инспектора или кто там пришел подняться ко мне в гостиную. Надеюсь, он не будет возражать». Инспектор Карри возражать не стал. Напротив, он был рад возможности увидеться с миссис Сэроколд на ее территории. Стоя посреди комнаты в ожидании хозяйки, полицейский с любопытством осматривался. Интерьер отнюдь не соответствовал его представлениям о будуаре богатой женщины. Обстановку гостиной составляли старомодная кушетка и несколько довольно неуклюжих на вид викторианских кресел с изогнутыми деревянными спинками. Ситец их обивки, старый и выцветший, был расписан симпатичным рисунком, изображавшим хрустальный дворец. Хрустальный дворец, Кристал Пэлас, строение в лондонском Гайд-парке, возведенное в 1850-1851 годах из чугуна и стекла к Всемирной выставке 1851 года. Это не самая просторная комната в Стоуни-Гейтсе, была все же больше гостиных в большинстве современных домов. Она имела уютный вид, была заставлена всевозможными предметами антиквариата и заполнена фотографиями. На старом снимке Карри увидел двух маленьких девочек. Одна была прелестная, темноволосая, с живыми глазами, вторая — невзрачная, угрюмо смотревшая на мир из-под густой челки. Сегодня утром он уже видел это выражение на том же самом лице. Надпись внизу фотографии гласила «Пиппа и Милдред». На стене висел фотографический портрет Эрика Гулбрансена в тяжелой раме из черного дерева с позолотой. Едва Карри отыскал взглядом фотографию привлекательного мужчины с искрящимися смехом глазами, по всей вероятности Джона Ристарика, как дверь открылась, и в комнату вошла миссис Сэроколд. На ней было черное полупрозрачное платье, свободно облегавшее ее фигуру. Под копной серебристых волос ее и без того небольшое бело-розовое лицо казалось совсем маленьким. Ее болезненный вид вызвал у инспектора Карри приступ острой жалости. В этот момент он понял многое из того, что ранее этим утром ставило его в тупик. Он понял, почему близкие так заботятся о Кэролайн Луизе Сэроколд и оберегают ее. Тем не менее, подумалось ему, она явно не принадлежит к тому разряду людей, которые носятся со своим здоровьем. Поприветствовав инспектора, пожилая дама пригласила его сесть и сама села в кресло рядом с ним. Он принялся задавать вопросы, на которые она отвечала с готовностью, без малейших колебаний. В зале погас свет, вспыхнула ссора между Эдгаром Лоусоном и ее мужем, раздался выстрел, который они услышали. «Вам не показалось, что выстрел прозвучал в доме?» «Нет, я подумала, что он донесся с улицы, и решила, что это автомобильный выхлоп». «Вы не заметили, не выходил ли кто-нибудь из зала во время ссоры между вашим мужем и этим Лоусоном?» Уолли уже ушел посмотреть, что случилось с освещением. Мисс Бельвер вышла вскоре после ее начала. Зачем-то, а зачем не помню. «Кто еще выходил из зала?» «Насколько мне известно, никто». «А вы заметили бы, если бы кто-то вышел?» «Едва ли. Хотите сказать, все ваше внимание было приковано к происходящему за дверью кабинета?» «Да». «И вы опасались, что там может что-нибудь произойти?» «Нет, я бы не сказала». «Но ведь у Лоусона был револьвер?» «Да». «И он угрожал им, вашему мужу?» «Да, но он не причинил бы ему вреда». Инспектор Карри испытал легкое раздражение. Сегодня ему уже приходилось слышать подобные заявления. «Вы не можете быть уверены в этом, миссис Сэроколд». «Тем не менее, в глубине души я была уверена. Это было не более чем представление. Эдгар — настоящий ребенок. Он склонен к мелодраматическим эффектам и вчера вообразил себя неким отчаянным смельчаком, униженным героем романтической истории. Я была уверена, что он ни в коем случае не выстрелит». «Но он все-таки выстрелил, миссис Сэроколд». Карри Луиза улыбнулась. «Наверняка это произошло случайно». Инспектор Карри снова захлестнула волна раздражения. «Это произошло не случайно. Лоусон дважды выстрелил из револьвера и целился в вашего мужа. Он просто промахнулся». Карри Луиза с удивлением взглянула на него. Ее лицо приобрело серьезное выражение. «Просто не верится». «Ну да, конечно», — поспешила добавить она, дабы предвосхитить протесты со стороны инспектора. «Придется поверить, раз вы так говорите, но я все-таки чувствую, что этому должно существовать какое-то простое объяснение. Вероятно, это сможет объяснить доктор Маверик». «О да, доктор Маверик легко сможет объяснить это», — мрачно произнес Карри. «Он способен объяснить все, что угодно, нисколько в этом не сомневаюсь». Неожиданно миссис Сэроколд заговорила. «Я знаю, многое из того, чем мы здесь занимаемся, кажется вам глупым и бессмысленным, и психиатры могут сильно действовать на нервы. Но знаете, мы все-таки добиваемся результатов. У нас случаются неудачи, но есть и успехи, и то, что мы делаем, стоит того, чтобы это делать. Вероятно, вы не поверите, но Эдгар действительно предан моему мужу. Он стал говорить эти глупости, будто Льюис его отец, только потому, что ему очень хочется иметь такого отца. Я лишь не понимаю, почему он вдруг сделался агрессивным. Раньше Эдгар вел себя гораздо спокойнее и вообще был практически нормальным. В самом деле, он всегда казался мне нормальным». Инспектор не стал спорить с нею и сказал: «Револьвер, который оказался в руках Эдгара Лоусона, принадлежит мужу вашей внучки. Предположительно, Лоусон выкрал его из комнаты Уолтера Хада. А теперь скажите, пожалуйста, видели вы когда-нибудь вот это оружие?» На его ладони лежал маленький черный автоматический пистолет. Карри Луиза взглянула на него. «Нет, не думаю. Я нашел его в стуле у фортепиано. Из него недавно стреляли. У нас пока еще не было времени для проведения полной экспертизы, но я могу сказать, что почти наверняка Мистер Гулбрандсен был убит из этого пистолета. Кэрри-Луиза нахмурилась. «И вы нашли его в стуле у фортепиано?» «Под стопкой старых нот. Эти ноты не вынимали оттуда ни один год». «Значит, он был там спрятан?» «Да». «Вы помните, кто вчера вечером сидел за фортепиано?» «Стивен Рестарик». «Он играл?» «Да, негромко, какую-то странную меланхоличную мелодию». «Когда он перестал играть, миссис Сэроколд?» «Трудно сказать». «Но когда-то ведь он должен был перестать. Не играл же он во время ссоры». «Нет, когда все это началось, музыка стихла». «Он поднялся со стула?» «Не знаю. Понятия не имею, что он делал до того момента, когда подошел к двери кабинета и попытался вставить ключ в замок». «У вас нет никаких предположений по поводу причины, по которой Стивен Рестарик мог стрелять в мистера Гулбрандсена?» «Абсолютно никаких. Я никогда не поверю, что стрелял он». Гулбрандсен мог получить информацию, дискредитирующую его. «Мне это представляется крайне маловероятным». Инспектора Карри так и подмывало сказать: «Бывают, что и коровы летают». Это была любимая поговорка его бабки. «Мисс Марпл, — подумал он, — наверняка знает ее». Кэрри-Луиза спустилась вниз по широкой лестнице, и к ней с разных сторон направились сразу три человека. Джина из длинного коридора, мисс Марпл из библиотеки и Джульетта Бельвер из большого зала. Первой заговорила Джина. «Бабушка, дорогая! — воскликнула она. — С тобой все в порядке? Они не запугивали тебя? Не устраивали тебе допрос третьей степени или что-нибудь в этом роде?» «Конечно нет, Джина. Какие странные мысли приходят тебе в голову. Инспектор Карри был само обаяние и вел себя чрезвычайно тактично». «Это его обязанность», — заметила мисс Бельвер. «Кэра, вот письма и посылка. Я собиралась принести их вам наверх». «Отнесите их в библиотеку», — распорядилась Кэрри-Луиза. Все четверо направились в библиотеку. Расположившись в кресле, Кэрри-Луиза принялась распечатывать конверты. Всего их было 20 или 30. По одному она передавала письма мисс Бельвер, и та сортировала их, раскладывая в разные стопки. «Три основные категории», — пояснила она мисс Марпл. «Во-первых, письма от родственников, воспитанников колледжа. Эти я передаю доктору Маверику. Письмами с просьбами занимаюсь я сама. Остальные письма личные. Кэра дает мне указания, как поступать с ними». Разобрав корреспонденцию, миссис Сэроколд взяла посылку и перерезала ножницами опоясывавшую ее бечевку. Из-под обертки показалась красивая коробка шоколадных конфет, перевязанная золотистой лентой. «Должно быть, кто-то решил, что у меня день рождения», — с улыбкой сказала миссис Сэроколд. Развязав ленту, она открыла коробку. Внутри лежала визитная карточка. На лице Кэрри-Луизы отразилось изумление. «С любовью от Алекса», — прочитала она. «Интересно, зачем ему нужно было присылать мне конфеты по почте в тот самый день, когда он явился сюда собственной персоной?» Мисс Марпл почувствовала неладное. «Подожди минутку, Кэрри-Луиза, не ешь пока эти конфеты». Миссис Сэроколд взглянула на нее с удивлением. «Я собиралась раздать их. Не нужно». «Подождите, пока я не спрошу. Алекс в доме, вы не знаете Джина?» «Он только что был в большом зале», — быстро ответила та. Она подошла к двери, открыла ее и позвала Алекса. Спустя несколько секунд он появился в дверном проеме. «Вы уже поднялись? Как вы себя чувствуете? Надеюсь, не хуже?» Рестарик приблизился к миссис Сэроколд и нежно поцеловал ее в обе щеки. «Кэрри-Луиза хочет поблагодарить вас за конфеты», — сказала мисс Марпл. «Какие конфеты?» — с изумлением спросил Алекс. «Вот эти?» — Кэрри-Луиза показала ему коробку. «Но я не посылал вам никаких конфет». «В коробке лежит ваша визитная карточка», — сказала мисс Бельвер. Алекс в недоумении уставился на лежавшую в коробке карточку. «И впрямь? Странно. Очень странно. Но я действительно не посылал их». «Очень интересно», — заметила мисс Бельвер. «Замечательные конфеты», — сказала Джина. «Смотри, бабушка, в середине твои любимые с вишневым ликером». Мисс Марпл мягко, но решительно забрала у нее коробку и молча вышла из комнаты. Поиски Льюиса Сэроколда заняли у нее некоторое время, поскольку тот ушел в здание колледжа. В конце концов, она нашла его в комнате доктора Маверика и поставила перед ним на стол коробку конфет. Выслушав ее короткий рассказ, он помрачнел. Доктор Маверик внимательно осмотрел конфеты, вынимая их по одной из коробки. «Думаю, с теми, которые я отложил в сторону, почти наверняка производились манипуляции», — сказал он. «Видите неровности шоколадного покрытия на нижней грани? Нужно срочно отправить их на экспертизу». «Но это просто немыслимо», — воскликнула мисс Марпл. «Все в доме могли бы отравиться». Льюис кивнул. Его лицо оставалось мрачным. «Да, поразительная жестокость. Мне кажется, все эти конфеты, которые отложил доктор, с вишневым ликером, это любимые конфеты Кэролайн. Как видите, это было известно тому, кто прислал коробку». «Если ваши подозрения подтвердятся, если конфеты окажутся отравленными, боюсь, придется рассказать Кэри Луизе о происходящем. Она должна соблюдать осторожность». «Вы правы», — согласился Льюис Сэроколд и тяжело вздохнул. «Она должна знать, что кто-то хочет убить ее. Но нам будет очень трудно убедить ее в этом.